Я просто джедай. Я постарался обезоруживающе улыбнуться и слегка непринужденно пожать плечами. Эх, и все же я. Не стоит. Я опередил сенатора и вновь покачал головой. Как я сказал, благодарности заслуживает наш канцлер. Я же просто делаю свою работу. Сенатор был не очень доволен, но дальше настаивать не стал. Так что, обменявшись со мной еще парой фраз, он ушел. Ко мне подошла та, кого я очень ждал. Сенатор Чучи. Я склонился над ручкой своей девушки и коротко поцеловал ее. Мастер Кеноби, рада видеть вас. Я также рад видеть вас. Хотелось, конечно, сказать больше, намного больше, но я сдержался, так как не стоит показывать, насколько у нас с Рэя хорошие отношения. Не надо это знать никому, кроме нас с ней. Я подошла вас поблагодарить. Поблагодарить? Да, ваш совет относительно Арта Плутонии. Он пришелся вам кстати, я рад. Более чем. Коренные жители планеты и правда были весьма враждебно настроены к нам, но так было только до тех пор, пока мы не пообещали им помощь с пропитанием. После этого они высказали готовность работать на благо моей родины и признать нас своими вождями. Надеюсь, во время переговоров не случилось ничего непоправимого? Нет. Она улыбнулась уголком губ. Ничего такого, просто переговоры. Естественно, я не стала вгонять Талзов. Это самоназвание народа, живущего на планете. Это пояснение она сделала, увидев, как я приподнял бровь. Вгонять в рабство и работать только за пищу. Но и они, и мы понимаю, что без нашей помощи они еще очень долго не смогут обслуживать сложное оборудование, да и расходники еще очень долго будем поставлять им именно мы. Интересно, а что же получили вы? Минералы. Рэ улыбнулась мне. Мы получили минералы и другие ископаемые, которые нам разрешили добывать. Конечно, можно было бы попробовать и Талзов убедить добывать их, но тогда это было бы не так продуктивно. Так что мы уже закупили несколько добывающих комплексов, которые можно будет разместить вдали от их путей перемещения. В этот момент некто посчитал от 1 до 3, и этот счет разнесся на весь зал. Рада была с вами пообщаться, мастер Кеноби. С этого момента вы желанный гость на Пантере. Благодарю вас, сенатор, но не думаю, что я смогу посетить вашу без сомнения восхитительную планету так скоро. Вообще удивительно, что Рэя все же нашла общий язык с представителями этой планеты, хотя, полагаю, просто раньше жителям Пантеры встречались излишне агрессивные племена, да и война, которую вроде как хотел развязать председатель, должна была заставить многих понять, что их могут просто уничтожить, а тут появляется такая добрая Рэя и предлагает шикарные условия. Я слегка дернул головой. Не мое это дело. Захочет рассказать, как там все на самом деле происходило, расскажет, а я в любом случае поддержу ее решение. Тем временем на сцену вышел Палпатин, который был одет просто, но достаточно стильно. Вроде одна из вариаций набуанского традиционного наряда. Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня великий день для республики. Палпатин сделал театральную паузу. Сегодня мы будем чествовать наших героев. Тех, без кого мы не смогли бы добиться тех результатов, которые имеем сейчас. Зал взорвался овациями. И первым мне бы хотелось отметить юного, но от этого не менее результативного джедая, чьи подвиги по непонятной мне причине остаются незамеченными прессой, юношу смелого и самоотверженного, готового рискнуть своей жизнью ради достижения цели, Энакина Скайуокера. Я очень тихо, так чтобы вообще никто не увидел этого, фыркнул. При этом я заметил, где именно началось движение, и, присмотревшись, заметил как самого Энакина, так и его маму. Вот только если первый лучился довольством и гордостью, то его мама смотрела на него с легкой грустью. Энакин, прими, пожалуйста, эту высшую награду республики в качестве нашей благодарности за то, что ты стоишь на страже. Благодарю вас, канцлер. Энечка кротко поклонился, и канцлер, после того как он разогнулся, повесил ему висюльку на грудь, после чего зал взорвался овациями. Хотя лично я понимал, что Энакин не сделал ничего для того, чтобы заслужить такую награду. Нет, наверняка в его послужном списке были дела, достойные награждения, но явно не такого. Впрочем, не мое это дело. Следом наградили еще десяток джедаев, часть из которых я знал лично. А теперь, пожалуй, самый результативный джедай и его команда. Мастер-джедай Оби-Ван Кеноби, его наставница несравненная мастер-джедай Шакти, его ученица рыцаря Саш Вентриса и еще одна ученица Падавана Сокотана, а также рыцарь Тала. Мы поднялись к Палпатину, и он принялся расхваливать нас, при этом я ощутил от него едва заметное предвкушение. Так что по связывающему нас с девочками каналу я передал им ощущение надвигающейся беды, Ати уже должна была предупредить Талу, слегка коснувшись ее в определенном месте. «Итак, позвольте же наградить вас». И после этих слов я наконец увидел 10 снайперов. Часть выцеливает меня и девочек, часть целится в Палпатина, а часть просто в людей в зале. Самое паршивое, что у них пули из специального сплава, и если я попробую остановить их клинком, то ничего не выйдет, они пройдут клинок насквозь, лишь немного потеряв в скорости и убойной силе. Впрочем, я внутренне улыбнулся и просто создал вокруг зала несколько воздушных барьеров, которые не допустят, чтобы выстрелы попали в цель. Все же телекинез, когда ты развиваешь его с самого детства, может вторить невероятные вещи. Послышались звуки разбитых окон и все. Разумные стали несколько потерянно осматриваться и вскоре увидели, что там, где разбились окна, в воздухе зависли пули. Это. Палпатин был растерян. «Не переживайте, канцлер, пока я здесь, ничего не случится». Я покачал головой. Я за пару секунд до выстрелов почувствовал опасность, но она была. Я несколько неуверенно провел рукой по воздуху. Рассеянный, что ли, не конкретизированный. И так как она шла извне, решил, что можно защитить весь зал. Весь зал? И что же за великую технику вы применили? Телекинез, канцлер, самый обычный телекинез. К сожалению, поддержание такого барьера не так уж и просто мне дается, но ради безопасности многоуважаемых сенаторов. Я коротко кивнул в сторону зала. И вашей безопасности, господин канцлер, я могу и постараться. Рад это слышать и думаю теперь одной только медалью дело не должно ограничиваться. Что вы? Я покачал головой. Медали более чем достаточно. Все же я всего лишь выполнил свой гражданский долг. Не надо быть столь скромным. Это вам не к лицу, мастер Кеноби, да и сенаторы не поймут, если за спасение наших жизней вы ничего не получите. Толпа одобряюще загомонила, но мне и правда ничего не надо. Я, разыгрывая беспомощность, покачал головой. У меня все есть. Верные друзья, которые прикроют спину и придут на помощь, орден, который заменил мне семью Роба и верный меч. Я пожал плечами, а большего мне и не надо. Но так же неправильно. Канцлер, если вы так сильно хотите меня отблагодарить, то я могу попросить лишь об одном. Не так давно рассматривался законопроект, который бы обязывал секторы и планеты, ходящие в состав республики, иметь хотя бы несколько кораблей для собственной защиты. И к моему глубокому сожалению, этот законопроект не был принят. Я грустно вздохнул. Возможно, для этого были разумные причины, но сейчас у нас идет войны. А ведь даже в мирное время планеты внешнего и среднего кольца подвергались нападкам пиратов. Я покачал головой. А сейчас, когда напасть могут не только пираты, но и сепаратисты, либо же они должны иметь планетарную сеть ПКО, или хотя бы силы планетарной обороны, которые прошли специальную подготовку. Я хочу, чтобы сенаторы поняли, к сожалению, армия республики не вездесуща, мы не можем находиться везде и сразу, и вполне возможно, когда на вашу планету нападут, нам может понадобиться время. Время на то, чтобы добраться до вас. И подобный законопроект как раз и призван дать нам то самое время и сократить число жертв со стороны жителей ваших планет и секторов. Это весьма необычная просьба, и я думаю, мы не можем отказать вам. Я не могу гарантировать, что этот закон будет принят, но мы во время ближайшего заседания вернемся к его рассмотрению. Благодарю вас, канцлер, о большем я не смею просить. Хорошо, а теперь я думаю, мы можем перейти к следующей части, к фуршету. Палпатин взмахнул рукой, предлагая нам всем пройти к столам и продолжить праздник. При этом он очень тихим голосом отдал распоряжение в коммуникатор, чтобы стрелков нашли и ликвидировали. Глава 130. Падме 18+. Мой герой. Стояло мне зайти в свою каюту, как сбоку ко мне сделала шаг Падме, на которой было подобие ее ежедневной одежды, вот только эта вариация не скрывала ее подтянутой груди, животика, да вообще почти ничего не скрывала. Фактически это был просто белый топ, который заканчивался над грудью, и белый же плащ, а еще там был пояс с двумя подсумками, который тоже ничего не скрывал. Падме. Я улыбнулся ей и, сделав шаг в ее сторону, остановился в считанных сантиметрах от нее. Раньше она не то чтобы боялась переходить черту, скорее чего-то ждала, и вот сейчас. Рад тебя видеть после столь утомительного дня, когда даже со своими хорошими знакомыми и девушками, а также ученицами поговорить нельзя, потому что это, видите ли, невежливо. Губы Падме исказились в понимающей ухмылке. Да, именно поэтому я сослалась на работу и отказалась идти. Ну еще причина в том, что там меня в очередной раз попытались бы свести со Скайуэкером, а мне этого не надо. Ну, Я пожал плечами. Могу сказать, что он там был и его пытаются продвинуть как только могут. Пока, правда, непонятно зачем. Сейчас пресса. Но мне пришлось заткнуться, так как Падме сблизилась со мной и, привстав на цыпочки, поцеловала меня в губы. Правда, поцелуй был недолгим, так что вскоре она уже просто стояла рядом со мной, довольная как кошка, что сперла целый тазик сметаны. «Давай о делах потом, сейчас раздевайся, мойся и иди ко мне». Думаю, два влюбленных друг в друга человека найдут чем заняться наедине. Найдут, любовь моя. Она от моей фразы покраснела словно помидорчик, но останавливать меня не стала, и я прошел к шкафу и быстро переоделся в домашнее, а после пошел в ванную комнату, где также быстро привел себя в порядок. И уже через 15 минут я был в своей каюте, наблюдая за тем, как Падме лежит на моей кровати. 18+. Итак, мой герой, хах, теперь и правда герой. Герой республики. Что ты хочешь сделать с богатой, счастливой и такой послушной мной? Все зависит. Я скинул с себя одежду, совершенно не стесняясь того, что остался полностью голым перед ней и навис над ней. Мои губы почти касались ее, глаза смотрели точно в глаза. Дыхание Падме от такой близости слегка сбилось. От того, что желает этой ночью получить богатая и счастливая девушка, оказавшаяся в моих сетях. Ау, я желаю многого. Например, она чуть сместила голову и сблизилась со мной, так что ее губы оказались точно рядом с моим ухом. Я желаю, чтобы ты взял меня и отимел во все щели, после чего, когда я буду молить о том, чтобы ты остановился, ты продолжил брать меня, снова, снова и снова, чтобы я была на грани потери сознания, пока твой член долбит мою пизду и жопу, и чтобы я отключилась, будучи полностью покрытая твоим семенем. Шепот обжигал горячим воздухом, а ее эмоции говорили сами за себя. Она действительно этого хотела. Хотела, чтобы ее выебали, точнее, чтобы это сделал именно я. А не пожалеешь? Нет, я слишком долго ждала, откладывала, так что просто сделай это. Знаешь, если бы я знал тебя чуточку меньше, то мог бы сказать, что тебя сейчас подменили, но... Я покачал головой. Я уже давно знаю, что за чертенок прячется за образом милой и улыбчивой девушки идеального политика, королевы. Хах, а кому еще знать, если не те? В этот раз я прервал ее, заткнув поцелуем, и вот теперь я уже был полностью готов пойти дальше, оставив в качестве упора только одну руку. Второй я спустился по ее телу, отметив, что она уже обеими руками играет со своими сосками, к животику, который имел приятный легкий рельеф, а после нижика, истекающий от предвкушения, киски. Кто-то очень плохая девочка. Впрочем, это было все, что я сказал, прежде чем вновь накрыть ее губы поцелуем, а мои пальцы уже погрузились в ее киску. Мда, не девственница, жаль, конечно, немного. Не волнуйся, это я сама у медика удалила плеву, так что ты у меня. Договорить я ей не дал. Не скажу, что это было для меня неважным, важным, приятным, но и отказываться от нее, если бы выяснилось, что пока она была королевой или сенатором, у нее кто-то был, я бы не стал. Мои пальцы начали двигаться в ней, а сила помогла ощутить, что приносит ей наибольшее удовольствие, и через некоторое время она выгнулась подо мной, а из ее киски начал быть чуть ли не фонтан. Когда она рухнула на кровать, в ее глазах было только желание и предвкушение. Так, я и сама себе иногда помогала, а вот что можешь предложить мне ты. Одна из ее рук оказалась на моем члене, и слегка сжав его, она заставила меня прижать его к киске. Ты сама напросилась. Толчок, член входит в ее тугую киску, но не полностью, слишком уж она тугая, но я не остановился и, чуть выведя его, совершил второй толчок. Ух, как мне хорошо, я такая наполненная. Ты еще ничего не можешь сказать о своей наполненности. С усмешкой я начал двигаться, но пока еще осторожно, совершая плавные движения и позволяя ей привыкнуть к тому, что мой член находится в ней. Толчок за толчком я медленно наращивал темп движения, так как ощущал, что она хочет большего. Она хочет, и она получит. Вскоре я уже долбил ее киску, и она стонала подо мной, не имея возможности вымолвить ни единого слова. Просто стонала, а ее пальчики, украшенные короткими ноготками, скользили по моей спине, оставляя на ней царапины. «Ну же, давай!» Я ускорился еще немного, давая ей понять, что я не дам ей ни мгновения покоя. Именно в этот момент ее накрыл новый оргазм, и я был вынужден остановиться. «Да-а-а!» Крик разнесся по моей каюте, и я улыбнулся, смотря на полностью счастливое личико Падме, которая сейчас была той самой девочкой-извращенкой, которую скрывала ото всех. «Мы еще не закончили!» Я прошептал ей это в ушко, прежде чем вновь начал двигаться в ней, и в этот раз я планировал и сам кончить. Сил что-либо делать у Падме оставалось все меньше и меньше, но это совершенно не значило, что я планировал останавливаться, просто в следующий раз нам придется сменить позу, но это не страшно. И вот когда мы оба были готовы к пику, я сблизился с ее ушком. «Сейчас я тебя оплодотворю». Слегка отстранившись от нее, я заметил панику, смешанную с желанием на ее лице, и во время очередного толчка мы одновременно достигли пика. «Уф, моя ты хорошая, я, в меня». Эти слова давались ей с большим трудом, но не в эмоциях, которые она показывала, не в тех эмоциях, которые она испытывала, я не чувствовал ни капли негатива. Скорее это была растерянность и радость, а также некая извращенная удовлетворенность. «Знаешь, я ждал этого довольно долго, так что и без твоей просьбы не собирался этой ночью давать тебе отдыхать». Я поднялся с кровати и милой поднял Падме, после чего перенес ее к стене, но ее ноги еще не были готовы стоять, так что она тут же попыталась упасть, и только то, что я прижал ее грудью к стене и слегка придержал, а также заставил оттопырить задницу, позволила ей устоять. «А теперь попробуем, что у тебя здесь». Второй рукой я слегка раздвинул ее булочки, после чего мой член уперся в колечко ануса. «Только, нежнее». «О, не беспокойся, я не собираюсь делать тебе слишком больно, я бы вообще обошелся без боли, но...» «Не волнуйся, я готовилась, гель на полочке, обойдемся». Я удивленно фыркнул, после чего слегка толкнул свой член, позволив ему соскользнуть вниз, дабы он покрылся соками и моей спермой, которые вытекали из ее киски. Так я поступил несколько раз, после чего направил член точно на колечко ануса и слегка надавил. Довольно легко протолкнул головку члена внутрь ее задницы. «МГХ, тебе нравится?» «Да, обожаю это ощущение». И ведь не врала, она действительно любила его. Разрабатывала себя игрушками, да, но я боялась брать такие размеры. «Ну ничего, думаю, скоро этот размер станет твоим любимым». «Да». Стон сорвался с ее губ, когда я протолкнул внутрь весь свой член, а после начал двигаться. Наша ночь еще только начиналась. Конец 18+. «Как же от меня пахнет!» Падме произнесла это после того, как сделала глубокий вдох. «Хочешь помыться?» «Нет». На мой вопрос она слегка искривила губы в улыбке. И по ее эмоциям было понятно, что она не шутит и реально не очень хочет мыться. «Но, к сожалению, придется. Не думаю, что наши товарищи оценят, если я в таком виде и с таким запахом буду ходить по кораблю». «Мда». Я покачал головой, не зная, что на это сказать. «Осуждаешь?» «Нет». Я теперь на моих губах появилась усмешка, и в следующее мгновение я накрыл ее губы своими, но поцелуй не был долгим, так как мы оба понимали, что если сейчас слегка затянем, то можем продолжить нашу ночь, а этого, к сожалению, мы себе позволить не можем. «Ты вполне имеешь право на своих тараканов в столь милой голове». Я тихонько фыркнул. «Что фыркаешь?» Она нехотя стала вставать с кровати, впрочем, я также начал подниматься. «Да так, просто вспомнилось». «И что же тебе вспомнилось? Ты только не обижайся». «Я...» Она обернулась в мою сторону и покачала головой. «На тебя я обижаться не могу и не хочу. Так что говори давай, мне даже интересно стало. Просто я вспомнил свое первое впечатление на твой счет». Я ностальгически улыбнулся. «А, ты об этом? Вот сейчас не понял». Я удивленно покачал головой, смотря на Падме. «Ну, знаешь, это наши женские штучки, а также образование, политика, в которое входило очень и очень многое. Но я, пусть и не сразу, но поняла, как ты ко мне относишься. Пожалуй, это случилось на Татуине. Я тогда очень сильно разозлилась на твои слова и на то, что ты не взял меня с собой на планету». Она усмехнулась. «Даже сбежать хотела, но ты меня остановила. Но знаешь, что самое интересное?» «И что же?» «Именно это со временем заставило меня в тебя влюбиться. Знаешь ли, если выбирать между симпатичным пареньком, младше меня, но явно в будущем важной шишкой, это я о мелком Энакине, который буквально лип ко мне, пока мы летели, и таким парнем, который тебя ни во что не ставит». Она покачала головой. «При том, что этот парень уже сейчас силен и образован, а скоро, возможно, станет и влиятельным, то эго само буквально требует обратить на себя внимание второго. Сначала это было просто желание влюбить тебя в себя, покрутить тобой и бросить, так сказать, проучить за все те слова, которые ты мне тогда наговорил. Но после...» Она усмехнулась и, уже одетая в повседневную одежду, подошла ко мне и провела ноготком по моей бородке. «После это превратилось в манию. Я, знаешь ли, даже с врачами эту проблему прорабатывала, проверялась на предмет внушений, да я пару лет себя изводила, пока не приняла, что действительно влюбилась в такого грубияна, как ты. А ты на тот момент вообще во мне девушки не видел, хотя отношение ко мне и стало получше. Ну, я резко притянул ее к себе и впился в ее губы поцелуем. Ты сама показала, что можешь расти над собой, так что причин сохранять прежние отношения у меня не было. Я действительно стал к тебе относиться значительно лучше. Но даже тогда я не думал, что ты станешь моей женщиной. Думаешь, я о таком думала, мечтала? Да, определенно, но я прекрасно знала, что свое я упустила. У тебя уже была Ти, а после появилась Рая. Мне казалось, что я не смогу делить своего парня с кем-то еще, а делать больно сразу нескольким подругам не хотелось. А потом я задала себе вопрос, но они же нашли причину, по которой они договорились между собой, и тебе стало интересно, что же это за причина. Да, и как, нашла ответ, кто знает, кто знает. Глава 131, новости и планы. Аби, нам надо на Набу. Я удивленно посмотрел на Падме, которая ворвалась на мостик и была явно очень сильно взволнована. Что случилось? Я кивнул Виллой и дал ей понять, что курс действительно можно проложить, но пока что не надо начинать движение. Королева, со мной связалась королева, и нам срочно нужно на Набу. Там обнаружились дроиды. Я слегка нахмурился. Вроде бы ты сама начала применять их в полиции и силах самообороны, или ты имеешь в виду? Да, не наши дроиды, и они. Я тебя понял, Вилл. Курс на Набу, старт по готовности. Все равно у нас пока нет точки назначения, так что будем считать, что я решил устроить своим подчиненным отпуск на пляжах Набу. Падме, устроишь? Конечно, сейчас свяжусь с королевой, она подготовит для нас пляж. Падме мне благодарно кивнула. Вот и хорошо, я сейчас с Йодой свяжусь, предупрежу его и собственно будем решать проблему Набу. Только ты учти, я вмешиваться не буду. А, отправлю с тобой Асаку, а сам буду со стороны наблюдать, посмотрим, чему вы с ученицей научились. Если проблемы будут, я, конечно, вмешаюсь, но это будет только в случае крайней необходимости. Я, хорошо, я почувствовал, что Падме не очень довольна моим решением. Падме, поверь, если вы не будете справляться, то я действительно вмешаюсь, но надо же мне мелкую на заданиях натаскивать. Пусть растет над собой. Хорошо. Она медленно кивнула, после чего развернулась и покинула мостик. А я заметил, что наше соединение кораблей уже перешло в гиперпространство. Отлично. Я одобрительно кивнул Виллу и покинул мостик, отправившись в комнату связи. Оби-Ван, Йода ответил на мой вызов почти сразу. Магистр, куда направил корабли ты? Магистр, прошу, чтобы информация осталась между нами. Хорошо. Он медленно покивал. Падме пришло сообщение с Набу. Там появились дроиды, которые не принадлежат к планетарным силам, и надо понять, что там происходит. Так что я решил под предлогом отдыха для подчиненных провести разведку. Понимаю, как там на воскрешении? Закончили ремонт мы корабля. Я удивленно моргнул, так как на момент, когда мы поднимали корабль, были готовы далеко не все помещения. А тут мне говорят, что все закончили. Юнлингов привлекли мы к этому. Корабль уже полностью жилый. Ни рабочих не осталось помещений на нем. Это радует. Я покивал. Как себя чувствуют юнлинги? Интерес у них все вызывает. С радостью пилотировать учатся они, а аграрный корпус проводит дополнительные уроки, обучая их правильно ухаживать за растениями. Я моргнул. Погодите, аграрный корпус, растения? Привел я на корабль пару мастеров, чтобы показали те юнлингам, что нету ничего плохого в том, чтобы за цветочками следить и создавать новые растения. Думаю, это будет полезно. Я покивал. А то в мое время юнлинги очень боялись попасть в агрокорпус. Согласен я, мы упустили это, но все изменится теперь. Подруга твоя тоже учит детей, вместе с ученицей своей, медицинские техники простейшие теперь все юнлинги знать будут. Я удовлетворенно прикрыл глаза. Есть что-то, что вам нужно? Нет, ты сделал все, что можно было, теперь за нами дело. Должны и мы участие принять в спасении ордена, коль это будет нам необходимо. Хорошо, тогда... Когда я выясню, что там происходит на Набу, я свяжусь с вами и доложу. Ждать буду. Йода покивал, а я, развернувшись, покинул комнату связи и вернулся в рубку. Аби, в рубке меня уже ждала Асака, которая смотрела на меня с легким волнением. Привет, мелкая. Эй, я не мелкая. Да, да, я покивал, при этом по моему виду было понятно, что я с ней совсем не согласен, так что она слегка надулась. Но стоило мне положить руку ей на голову и слегка погладить, как она тут же расслабилась. «Вот вечно ты так, еще скажи, что ты против». «Нет, но...» Она полыхнула смущением, которое, впрочем, быстро скрылось, уступив место хорошему настроению и предвкушению. «Падми сказала, что ты что-то задумал. Думаю, пора начать доверять тебе более важные задания. И что это будет?» Она с предвкушением посмотрела на меня, и у меня сложилось такое впечатление, что она готова сейчас запрыгать вокруг меня, размахивая руками и радуясь тому, что ей наконец-то доверять что-то важное. Захват планеты, устранение Дуку, разбор на запчасти Гривуса, а вот это тебе и предстоит выяснить. Я внимательно посмотрел на нее. В каком смысле? На Набу обнаружились посторонние дроиды военного образца. Твоя задача понять, что там вообще происходит, и решить эту проблему. Их же немного. Асока слегка нахмурилась. Впрочем, это были ее мысли вслух, так что я не стал влезать. Было бы их много, и уже ор на всю республику подняли бы о вторжении. Значит, найдено немного дроидов, и их надо осмотреть, провести расследование и установить, откуда именно они пришли. Ты давай, иди думай, расспроси Падме, может, она сможет еще раз с королевой связаться и получить больше данных. Но учти, я на этой миссии просто наблюдатель, все зависит только от тебя. Я... Она медленно кивнула. Спасибо, учитель, за доверие. Давай. Я кивнул ей, и она тут же убежала. Я же сел в свое кресло и задумался о том, что происходит вокруг и что же нам делать дальше делать. Слова Йоды придавали уверенность в том, что джедаи выживут и что мы будем и дальше противостоять Палпатину, против которого сейчас просто некому выйти. Точнее, выйти то есть кому, но это приведет к тому, что Палпатин скорее всего выживет и сбежит. Черт возьми, у него было столько времени на то, чтобы создать себе пути для отступления, подстелить даже не солому, а перину где только можно и нельзя, а у нас. Я слегка раздраженно покачал головой. Лишь недавно мы стали немаленькой компанией готовиться, а к нам присоединился сам Йода. Возможности реально загнать его и уничтожить у нас просто нет, и что самое противное, даже попытайся я не защищать его, а наоборот перенаправить выстрелы, он бы выжил. Просто раскрылся бы раньше, или вообще споткнулся бы и пули прошли бы мимо. Что-то случилось. Да так, я покачал головой. Думаю, надо начинать следующие шаги плана воплощать в жизнь. Следующие. Виллу посмотрела на меня странным взглядом. У тебя еще что-то запланировано? Нет. Я горько усмехнулся. И это главная проблема. Впрочем, что еще сделать, я догадываюсь. Пока не понимаю, как это сделать. Да и возможностей. Хотя, можно, конечно, Йоду напрячь. Буду выполнять самую простую или самую сложную часть этого дела, а он эти не будут выполнять вторую. Ты говоришь загадками. Не доверяешь нам? Вам? Я осмотрел рубку. Вам я доверяю. Вот только под пытками раскалываются все. И ты это должна понимать лучше, чем многие из здесь присутствующих. Она медленно и нехотя кивнула. Хорошо, я не буду задавать лишних вопросов. Обиделась? Нет, Виллу, я не обиделась. И если голос у нее был обычным, то вот эмоции ее выдавали. Она действительно обиделась. Виллу, ну ты же знаешь, что вам я доверяю. Вы все и так знаете больше, чем многие другие когда-нибудь узнают. И она посмотрела мне в глаза, и я почувствовал ее вину. Вину за то, что она засомневалась во мне. Думаю, она прекрасно понимала, что она и девочки знают обо мне значительно больше, чем остальные. По факту они почти так же хорошо осведомлены, как мои девушки. А это о чем-то договорит. Прости, не беспокойся. И да, у меня будет задание для тебя и девочек на то время, пока мы будем на Набу. Все, что сможем. И я почувствовал, что остальные девочки согласны с ней. Надо будет найти много информации. Очень много информации, причем сделать это так, чтобы ни один официальный источник не был задействован больше необходимого. То, что кто-то собирает данные, должно остаться незамеченным. Ирма справится. Она у нас со связью и различными штучками на «ты», так что замаскирует, откуда исходят запросы, и в целом позаботится о том, чтобы запросы не привлекали внимания. Ага, я покивал. Подробности скажу позже, мне еще надо сформировать задание так, чтобы оно было наиболее адекватным. Хорошо, Виллу вернулась к работе, но она продолжала поглядывать на меня, а я продолжал думать и думать и думать. Надо было действительно составить задание для нее, а также подумать, возможно ли вообще осуществить мою неожиданно вспыхнувшую в голове идею, или это бесперспективно. Черт, как же иногда не хватает полного доверия. Будь в рубке меньше народа, я бы уже поделился идеей с девочками и, возможно, вызвал бы своих девушек для разговора. А сейчас приходится думать одному, а это хреново, потому что я могу банально чего-то не знать. Сам не замечая этого, я погрузился в медитацию. Учитель, я почувствовал волнение Асаки и только потом услышал, как она позвала меня. Да, перевел на нее взгляд. Я увидел, что она сильно взволнована. Учитель, не надо так. На глазах у Асаки аж слезы навернулись. А что я вообще сделал? Я с очень большим удивлением смотрел на Асаку, которая буквально вцепилась в мою руку и внимательно всматривалась мне в глаза. Аби, ты не дышал. На помощь ученице пришла Вилу. Сердце почти не билось. В общем, все, что мы могли сказать, это то, что ты уже умер. Умер. Я посмотрел на Вилу как на дуру. Впрочем, после я перевел взгляд на Асаку и я понимал, что до слез ее просто так не довести. Асака, я только чудом почувствовала тебе, ты словно погрузился слишком глубоко в себя, это... Она покачала головой и стерла второй рукой слезы. Я о таком не слышала даже. Хаэм, говоришь, ушел в себя, было похоже на это. Ты знаешь, что это? Медитация, как ты и сказала, очень глубокая медитация. Но так глубоко и спонтанно я ни разу не погружался. Я нахмурился. Надо будет над этим подумать и спасибо тебе, малая. Благодаря тебе я смог вернуться. Ты спасла меня. Я, угу. Она шмыгнула носом. Можешь на меня рассчитывать. Она не стала отстраняться от меня и когда я начал гладить ее по голове, наоборот забралась ко мне на колени. А я решил пока не думать над чем-то сложным и просто насладиться таким вот моментом близости. Глава 132. Набу. Набу. До планеты мы долетели не так быстро, как хотелось бы, но все же достаточно быстро и вскоре Падме и Асака удалились с корабля. А я все же пошел отдыхать, при этом со мной был планшет, на который велась передача с миниатюрного шпиона, который полетел за этой парочкой, от лица Асаки. Что, такое? Падми посмотрела на меня, я же только покачала головой, но спустя пару минут молчания, во время которых мы спускались на планету, все же решила не сдерживаться. Это мое первое задание, первое реальное задание, рада за тебя. Падми мне по-доброму улыбнулась, все же хорошая она девушка. Да и остальные девушки у Аби хорошие, интересно, я когда вырасту смогу быть похожей на нее или на Ти, но я прошу тебя отнестись к этому заданию очень серьезно, это моя родина и... Падме не договорила, но я решила ответить, пока она замолчала. Я понимаю и приложу все усилия для того, чтобы помочь тебе разобраться с ситуацией, найти драйдов и понять, что они тут делают. Я постаралась придать голосу как можно больше уверенности, хотя на самом деле не так, чтобы испытывала эту самую уверенность. Не волнуйся. Падме, видимо, увидела, что я не так уж и уверена в себе и аккуратно погладила меня по голове, естественно, там, где это можно. Помни, Аби, если что, поможет, но только в крайнем случае. Так что просто сделай все, что от тебя зависит. Я знаю, насколько ты хорошо обучена и пусть с момента начала твоего обучения прошло еще не так много времени, но та интенсивность, с которой он тебя обучал. Поверь, ты уже готова к этому заданию. Я знаю. Я кивнула, но при этом даже сама услышала, как мой голос дрожал от неуверенности, а уж Падме. К счастью, она умная и добрая девушка и не стала заострять внимание на этом моменте, просто послала мне еще одну теплую улыбку. Корабль тем временем под моим управлением плавно коснулся посадочной площадки и мы тут же направились на выход. Эх, говорю же, не переживай. Да нет, я не знаю, почему мне эта мысль неожиданно пришла в голову, но я решила ей поделиться с Падме. Я просто неожиданно подумала, что скоро Аби и остальные будут на пляже, а мы тут работать будем. Ну, после мы к ним присоединимся, да и не думаю, что Аби будет отдыхать, не тот у него характер. Да знаю я, трудоголик. Я вздохнула и мы наконец вышли из корабля, где нас уже встречали. Это была девушка в традиционных одеждах Нубу, с таким же традиционным макияжем, я за ее спиной стоял чернокожий. Падме, рада, что ты наконец прибыла, ваше величество. Падме совершила традиционный поклон, и я поспешила выполнить положенный по этикету поклон. Мы прибыли как только смогли, плюс привели корабли, экипаж которых будет отдыхать на наших пляжах, далеко не весь. Я решила взять слово, все же именно я ученица, а Падме по идее только интендант, так что я должна быть в курсе всего, что там происходит, в отличие от нее. На наших кораблях служба устроена так, что мы можем отпустить часть экипажа в увольнительную и совершенно не потерять боеспособности. Так что не переживайте, пока наши корабли тут, Набу будет в безопасности. Хаэм, а ты? Асакатана, да, ученица Кеноби, именно так. А где же сам Кеноби? Он сказал, что мне пора начинать выполнять такие задания самой. Я увидела, как королева нахмурилась и поспешила продолжить. Это не значит, что я тут сама по себе, он контролирует меня, но пока я не буду близка к тому, чтобы допустить ошибку, он не вмешается. Ладно, идите за мной. И мы пошли за королевой. Панака, Падме, Асака, Панака. Я так же, как и Падме, просто кивнула главе охраны. Что у нас есть вообще? Я решила поинтересоваться у этого человека, что они сами смогли найти. Ничего. Он грустно покачал головой. Мы смогли быстро уничтожить отряд, так что можем быть уверены, что он не послал никаких сигналов. Но с другой стороны, отряд драйдов именно уничтожен, а их память сейчас заблокирована. Ничего страшного. Я покивала. Если там есть с чем работать, то я как минимум попробую что-нибудь сделать. Хаэм, учитель заставил меня по винтику перебирать корабль, который специально взял для этого в ордене. Причем это был корабль в самом плохом состоянии, как он сам признался. И я его до сих пор привожу в порядок, но сейчас мне уже осталась не тонкая работа с приборами и энергомагистралями, а скорее много нудной работы по обшивке и тому подобного. Так что тонкая работа силой в вопросе ремонта у меня развита хорошо. Вот и прекрасно, скоро у вас будут шансы показать свои навыки. Спустя примерно 10 минут мы пришли в какую-то мастерскую, в которой помимо нас оказался какой-то гунган. Привет, моя Джаджа Бинкс, моя работая на маленькая важная королева. Я моргнула. Гунган, судя по всему, не самый умный, так как слишком фонтанирует эмоциями, а еще он уже успел сблизиться с нами. Привет. Он протянул руку Падме, и та, слегка улыбнувшись, протянула свою, но тот решил не только пожать руку, но и пройтись языком по ее щеке. Вот только несмотря на то, что скорость у его языка довольно большая, Падме все же смогла поймать. Вот что значит тренироваться у наставника. Не стоит. Муху-ху-ху-хму. Что он сказал, было никому непонятно, но Падме просто отпустила его язык, а вот морда лица у него была обиженной. Моя думай целовать красивой девочка, моя думай это вежливо. Нет, это не вежливо, особенно когда у девушки есть разумный, который занял ее сердца. Моя не знать, а твоя тоже есть разумное сердца. Теперь гунган смотрел на меня, а я еще просто слишком молода для таких приветствий. Иногда и в том, что наставник периодически зовет меня мелкой, есть плюсы, но ему я об этом не скажу. Странное. Он повесил голову и ограничился одним только рукопожатием. Джа-джа, а что ты вообще делаешь тут? Моя-то, моя ходить бродить, моя слышать крылышки, моя видеть жук. Хотите съесть жука, но жук в жука и скрыться. Если я поняла, ты услышал какие-то крылышки, а заглянув сюда увидел жука? Да. Гунган энергично закивал на вопрос королевы. И ты хотел его съесть и потому начал искать его? Из-за чего тут такой бардак? Да. Хаэм, а ведь он действительно не понимает, что сделал что-то не так. Интересно, а давно этот гунган нашивается во дворце? Стоит мне уже сочувствовать королеве или еще рано? Я бросила взгляд на Падме, но она просто стояла и смотрела за происходящим, сохраняя нейтральное выражение на лице. Эх, королева вздохнула. Джа-джа, я же просила, не надо ходить по дворцу. Но моя не в дворце, моя в мастерская. Я едва сдержала смешок. Но все происходившее не мешало мне осматривать помещение, и я заметила обломки нескольких вадин, а также тактического дроида серии Т. Интересно. И что же вам тут интересно, Падаван? Панака первым обратил на меня внимание. Они были в одном отряде? Я решила временно проигнорировать его вопрос и задать свой. Да, мужчина явно был не очень доволен этим, но все же ответил на мой вопрос, и я благодарно ему кивнула. А интересно то, что, как правило, командуют дрейдами серии в боевые дрейды командиры серии В, а это тактик, значит, тут они планировали не столько военную операцию, сколько нечто другое. Я задумчиво осмотрела дрейдов и подошла к первому попавшемуся дрейду серии В, после чего положила руку на его голову и использовала силу. Всем молчать, это было все, что я успела сказать перед тем, как глаза дрейда засветились. Внимание! Критические повреждения, отсутствует, отсоветует тело, а нет, у меня нет тела, оптика не работает, я слепой. Все это говорилось безэмоциональным голосом с равными промежутками между словами. Далее я сама применила силу на себя, точнее на голосовые связки, чтобы немного изменить голос. Приветствую тебя, ты на базе техобслуживания. Сейчас будет принято решение о целесообразности твоего восстановления. Мой голос не был похож на голос дрейда серии В, но при этом очень слабо походил на голос живого. Докладывай. Что докладывать? Последняя миссия. Докладывай, что вы делали, зачем вы делали, когда вы делали, докладывай. Мы шли, патрулировали, болото, база, засекречено. Я слегка поморщилась, понимая, что вот прямо сейчас взломать дрейда не смогу, не тот уровень, хотя, коды доступа для данного уровня секретности, засекречено. Я надавила на дрейда силой, не на его корпус, нет, на то, что заменяет ему мозги, не в попытке применить обман разума, а в попытке вызвать короткое замыкание в некоторых участках его электросхем. Коды. Докладывай. Коды. 2. Девать. 5. Гамма. Ретус. 7. 3. Набу. 9. 3. 5. На последних словах его голова уже искрила, и когда я отдернула руку, все было уже решено, так что я совершила толчок в направлении Падме и Панаки, а сама прыгнула на королеву, повалив ее на пол. Прогремел несильный взрыв, но осколки от головы пролетели точно над нашими головами. «Ваше Величество, я помогла девушке встать и, придирчиво осмотрев ее, поправил ее одежду и прическу. Благодарю, Падаван. Надеюсь, это было не зря. Я тоже, сейчас мы и узнаем». Я подошла к следующему телу дрейда, и на этот раз у него не было рук и ног, а также отсутствовал питающий элемент, хотя последний мне был и не нужен. Положив руку на голову дрейда, я вновь стала использовать силу. «Я работаю. Ты находишься на станции техобслуживания. Принимается решение о целесообразности твоего восстановления. Оптика, как и другие системы, будут восстановлены в случае принятия решения о целесообразности твоего возвращения в строй. Последняя миссия. Докладывай». «Мы патрулировали. Спорили. О чем спорили? Как правильно называется место, которое мы патрулируем? Модель под номером Кватис 9379 считала, что мы находимся на болотах. Я считал, что правильнее называть это место топями. База должна быть защищена. Информация засекречена. Доклад. В каком направлении находится болото? Это не болото, это топи. Доклад. В каком направлении находится топи? Информация засекречена. Код доступа. Я слегка задумалась, в точности вспоминая все, что мне сказал предыдущий дроид. 2, девать, 5, гамма, ретус, 7, 3, набу, 9, 3, 5. Коды подтверждены. В каком направлении находится место, о котором вы спорили? Восток. База. Доклад. База. Под землей. Тут из головы дрейда пошел черный дымок, и я поняла, что подала слишком много сил и просто спалила его микросхемы. Глава 133. Неприятные новости. А девочка-то молодец. Все правильно делает. Меня распирала гордость за ученицу, а также за то, как она сама действует. А вот то, что в комнате присутствовал Джаджа, меня очень сильно удивило. Нет, то, что в каноне он пролез в сопровождающие Падме, было понятно. Но сейчас, вот как он вообще мог попасть во дворец? Впрочем, не мое это дело, но зная этого Гунгана, я бы лично выпер его из комнаты, так как проблем он может доставить очень и очень много. Я продолжал наблюдать за ученицей, которая только что спалила дрейда. Ну хоть не взорвала. Усмешка сама собой появилась на моих губах. От лица Асаки. Мда, немного переборщила. Ну, этот по крайней мере не взорвался. Падме мне по-доброму улыбнулась. Это уже достаточно много. Восточные топи, они хоть и большие, но это уже очень сильно сужает зону поисков. Ну, сужает или нет, но пока что мы почти ничего так и не узнали. Панака внимательно смотрел на меня. Так, давайте-ка попробуем с этим. Я подошла к очередному дрейду модели, вы тут же активировала его. Код доступа. Я тут же продиктовала код доступа и стала опрашивать его. Сколько существует входов на скрытую базу? 1. Есть ли там система наблюдения? Да. Как она устроена? Данных нет. Много ли дрейдов на базе? Данных нет. Как попасть на базу? Передать код доступа. Какой код доступа? Далее мне передали зубодробительный код доступа, который, впрочем, был оперативно записан Панакой на специальное устройство. Увидев мой взгляд, хмурый мужчина кивнул мне. Куда надо передать код доступа? На сервер, сервер, сервер. Как именно это сделать? По частоте, частоте. С большим трудом дроид начал произносить частоту, по которой надо передавать код доступа, для того, чтобы попасть на базу, но тут мимо меня пролетел язык Гунгана. Он впечатался в какую-то крупную деталь и тут же понесся обратно, вместе с этой деталью. Вот только деталь была достаточно крупной для того, чтобы попасть по мне, и мне пришлось подставить вторую руку в жесте блока. Ай! А ударившись о мою руку, деталь полетела дальше и вскоре врезалась в самого Гунгана. При этом Гунган отлетел назад, врезался в стеллаж, и тот начал заваливаться. Дроид под моей рукой задымился, и я поняла, что спалили ему мозги, но ничего сделать уже просто не успела, и стеллаж рухнул на Гунгана. И если самому Гунгану повезло, он оказался между полок, то вот сам стеллаж. Мне оставалось только смотреть, как одна из полок угодила точно в голову тактического дроида, разбивая ее на куски. Ну бля-я-я-я-ять, Асака, язык, а что язык, если эта криворукая пародия на разумное существо не только помешала добыть крайне важные данные из дроида серии В, но и разебашила голову тактическому дроиду, где данных наверняка было больше. Моя ничага не ебошила, моя честная Гунгана, этот кретин встал со своего места, а мне как никогда захотелось отпустить контроль и просто выбросить этого конкретного типа из ближайшего окна, так чтобы он долетел точно какой-нибудь лужи. Вдох, выдох, спокойнее, Асака. Темную тебя, конечно, учитель учить не перестанет, но вспомни о методах, о которых рассказывала Саш, ты же не хочешь, чтобы тебя учили такими методами, не хочешь, так что дыши, дыши, джа-джа, ну зачем, ты же, моя просто любить тот жучок, он вкуснятина, няма-няма. На вопрос королевы, который тот задала крайне спокойным голосом, Джа-Джа ответил со всей непосредственностью, которая у него была. «Дыши, Асака, дыши, Асака». Ко мне подошла Падме, и я подняла на нее взгляд. «Падме, а можно я его?» Картинный жест попрек горло. «Ну вредитель же, я его не больно и строго по законам военного времени. Не надо, моя не надо». Гунган повторил мой жест, и он явно всполошился от этих слов. «Падаван, не стоит говорить такие вещи. Джа-Джа мой подданный, и я не позволю творить самосуд. Ну так вредитель же». Я жалобно посмотрела на королеву, но та явно не собиралась идти на поблажки в этом решении. «Ну и разбирайтесь тогда сами». Я махнула ручкой. «Все равно данные у вас есть, так что, Асака». Падме положила мне руку на голову, а в ее голосе слышалось осуждение вперемешку с пониманием. «Я понимаю тебя. Поверь, я бы и сама многое хотела сейчас сделать, но это не в наших обязанностях. И если ты не хочешь помогать ее величеству, то пожалуйста посмотри, что можно сделать ради меня». Я вздохнула. «Асака, я слышала. Хорошо, но не ради них». Я небрежно кивнула на королеву и Панаку. Впрочем, последний смотрел на Гунгана с явной неприязнью. Вот только он также ничего сделать не мог. Так что, со вздохом я подошла к столу, на котором лежал когда-то пусть и сломанный, но ремонтопригодный тактический дроид. «Так, ну это хлам, лом, мусор». Я стала перебирать осколки в поисках хоть чего-то, из чего можно было извлечь данные, но с каждым своим действием я понимала, что шансы найти хоть что-то становились все меньше и меньше. «Хм, я подобрала хоть и поврежденный, но откликающийся в силе банк данных, и тут же стала осматриваться. Что-то ищете?» Голос Панаки был слегка заинтересованным. «Да». Я несколько неуверенно покивала. «Нечто, куда можно вставить вот это для того, чтобы попытаться считать данные. Конечно, многое я из этого не вытяну, но...» Секунду. Панака скрылся где-то среди стеллажей, а я резко поймала язык Гунгана, который тот вновь выбросил в направлении жучка, которого ему так сильно хотелось съесть. «Если ты не понял, то я поясню». Он пытался что-то сказать, но я крепко держала его за язык, не позволяя ему нормально говорить. «Только что от смерти тебя спасла только воля ее величества. Однако поверь, еще раз, еще хоть один раз ты разрушишь мои планы или просто помешаешь мне работать, и я... Нет, я не буду убивать тебя, так как это расстроит ее величество, но я возьму вот этот самый язык». Я слегка потянула за него. «Привяжу его к металлической детали, которую засуну тебе в задницу, и с помощью силы проведу эту деталь по всему кишечнику, через желудок, и вновь вытащу изо рта. Понял, Мукху?» Гунган закивал головой очень интенсивно. «Падаван, королева решила показать свое недовольство. Ваше величество, если вы не желаете надеть на свое животное намордник, а по-другому, существо, которое только что разрушило все возможности подготовить хорошую операцию по проникновению, и тут же, когда только-только появился небольшой шанс исправить ход, что-то делает то же самое, я назвать не могу, а желательно вообще на цепь его посадить, то я сама позабочусь о том, чтобы он больше ничего такого не сделал». Я аккуратно положила деталь на стол и силой притянула к себе жучка. «Видишь, глаза Гунгана засветились от восторга и предвкушения, я же не беря жучка в руки просто раздавила его силой, так что от него вообще ничего не осталось. Понимаешь, что может случиться в следующий раз?» На глазах Гунгана были слезы, но он покивал. Я же выпустила ошметки жука на пол и тут же, чуть потянув за язык, отпустила его, так что он с силой вернулся в рот Гунгана, дополнительно ударив его кончиком по лицу. Вот, Панака вернулся с несколькими деталями, и я, осмотрев их, признала, что они действительно подойдут, после чего осторожно все подключила и вновь решила применить силу. Уже положив руку на дроида, я замерла. Нет, так не могу, Асака. Я бросила на удивленную Падме взгляд и жестом руки подняла Гунгана над полом, после чего еще одним жестом просто вышвырнула его из помещения. Еще один жест, и дверь закрывается, а я вздыхаю с облегчением. Надо было так с самого начала сделать, но кто же знал, что это будет настолько вредным существом. И вот после этого я положила руку на детали и стала использовать силу. Код доступа. Я быстро проговорила код доступа. Цель базы. Изготовление. Би-би-би-оска. Оружие. Я пару секунд стояла, просто пытаясь осмыслить звуки, которые издал Вакадир, после чего начала бледнеть. Частота, на которой надо передавать код доступа для открытия базы, раздалось нечто нечленораздельное из помех и цифр, и на повторный вопрос прозвучало точно то же самое, так что мне пришлось только покачать головой. Есть ли около базы системы наблюдения или обнаружения? Да. И снова нечленораздельные звуки. И на все следующие вопросы также не нашли ответа. Я еще около 2 часов искала детали, судорожно перебирала их и отбирала самые целые, после чего достала коммуникатор. «Слушаю тебя, ученица. Учитель, мне очень нужна ваша помощь. Скоро буду. Пусть отправит кого-нибудь в ангар, встретить меня. Они отправят». Асака посмотрела на королеву. «Я бы на вашем месте молилась, что я ошиблась, и те звуки, которые я услышала вначале, совершенно случайно сложились у меня в голове в биологическое оружие. Я тоже это слышал». Панака медленно кивнул. «И я». Падме покивала. «И честно говоря, если бы ты не решила вызвать Аби, я бы сама вызвала его. Вот прибудет он, тогда и поговорим. Что-то мне подсказывает, что проще нам от его прибытия не станет. И да, ваше величество, я не собираюсь скрывать от учителя, что виновником такого состояния деталей является ваше животное, так что спрячьте его куда подальше, потому как наставник его просто усыпит». Я постаралась ангельски улыбнуться. Конец. Мда. Я покачал головой. Впрочем, в сторону ангара я побежал сразу, как только услышал о биологическом оружии, так что вылет состоялся уже через 3 минуты после того, как мне позвонил Асака, а форсированный перелет закончился всего через 10 минут. Истребитель был весь раскален, колпак пришлось выбивать силой, а после просто выпрыгивать из него и иди в сторону какого-то человека, который махал мне рукой. «Оби-Ван Кеноби, он самый, следуйте за мной, королева ждет вас». «Ага». Я только кивнул и поспешил за мужчиной, который довольно быстро привел меня к мастерской, рядом с которой из стороны в сторону, возмущаясь, бегал Джа-Джа, экспрессивно размахивая руками. «Ты, моя, твоя помнить, спасай моя». Он попытался броситься ко мне, но я только силовым толчком оттолкнул его и, войдя в мастерскую, закрыл за собой дверь. «Учитель, я не смогу тут ничего восстановить, может быть, вы? Сейчас посмотрим, ты молодец». Глава 134. Звездец подкрался. Проходя мимо Асаки, я погладил ее по голове и сам стал осматривать отобранные ей детали. И после крайне внимательного изучения, а также применения мехудеру, я понял, что в части из них еще можно раздобыть данные. «Вот это и это». Я показал на детали Асаки. Остальные хоть и подают признаки жизни, да и визуально находятся в лучшем состоянии, но бесполезны. «Я сейчас, не торопись». Взмахом руки я поднял детали и так же, как когда-то собирал свой световой меч, в воздухе и исключительно телекинезом собрал эти детали в единый узел с теми деталями, которые приносил Панака. На все про все ушло около часа, так как действовать надо было очень осторожно. «Так, Асака, вопросы будут на тебе». «Хорошо». Ученица сосредоточенно кивнула, а я активировал устройство, и она тут же продиктовала код доступа и начала выуживать информацию. «Для чего существует база? Вирус, модизац, вода, все». Она нахмурилась. «Какая частота для связи с серверами базы, для открытия входа?» 7, 7, 7, 7. Она бросила взгляд на меня, а по ее эмоциям, я понял, что она спрашивала меня, не зело ли этот кусок металлолома, так что я покачал головой, говоря, что нет, не заело. «Расскажи о системах защиты базы. В ней, каме, скрыты, все, внутри, дрой». Допрос продлился еще около 20 минут. Асака задавала самые разные вопросы, пока остатки тактического дроида отвечали на какие-то, рассказывая подробности, а на какие-то незнанием. Но вот она кивнула мне, и я положил собранный узел на стол. «Итак, я внимательно посмотрел на ученицу. Что мы имеем? Все херово. Некая подземная база, у которой основная защита — это то, что о ней никто ничего не знает, но также есть скрытые камеры, и на этой базе занимаются биологическим оружием. Судя по всему, оно раньше работало в воде, а его пытаются улучшить. Есть идеи? Нет. Я покачал головой. Точнее сказать, их слишком много. Вон, Панака, как начальник системы безопасности дворца, наверняка может рассказать тебе о десятке интересных веществ, которые относятся к классу биологического оружия, а я могу рассказать о сотне, и это не от того, что я ими интересовался, а от того, что пока падаванам Сти бегал, да и пока Саша обучал, встречал разных мразей, которые пытались промышлять продажей такого рода веществ. Это и правда слишком. Панака дернул щекой. Свободная постановка вопроса. Вещества, которые можно отнести к биологическому оружию, появляются постоянно, и какое из них решил доработать глава этой базы, известно только ему самому, ну и его начальству из сепаратистов. Ладно, Асака, на тебе составление плана по штурму базы. Я внимательно посмотрел на ученицу. Дело, конечно, очень важное, поэтому я пойду с вами, но на данном задании я твой подчиненный, но рассчитывать ты можешь на меня только как на мастера меча, ну и телекинез на твоем уровне. Свой истинный уровень я сейчас показывать не буду. Поняла? Да, учитель, спасибо. Она мне коротко кивнула, а после прикусила указательный палец. Так, если речь идет о биологическом оружии, то 100% надо иметь костюмы защиты, но, как правило, они слишком хрупкие. Ты кое-что упускаешь. Я внимательно посмотрел на Асаку, и она задумалась. Точнее, не упускаешь, а создаешь сложности там, где они не нужны. Она нахмурилась, но через пару минут ударила кулачком по ладони. Точно, броня клонов. Она герметична и позволяет действовать в космосе, а значит, вирусы и биологическое оружие внутрь не попадут. Это же гениально. Гениально или нет, но тебе придется все же надеть костюм защиты, так как на мелких броня у нас не рассчитана. Ну, Падме отвела взгляд в сторону. Кто-то мог совершенно случайно заказать броню по индивидуальному заказу, специально для Асаки. Ты? Асака с недоверием посмотрела на Падме. Не знаю, надо проверить. У Падме после моего прихода и того, как мы узнали больше подробностей, настроение стало слегка игривым. Не то чтобы ситуация располагала, но она явно расслабилась, и теперь ситуация не казалась ей такой серьезной. Или это из-за того, что я сказал, что приму участие в задании? Ну так и вариантов как бы у меня нет. Не та эта миссия, где все можно на самотек пустить. Падме, будь слегка серьезней. Королева хмурилась, смотря на нас. Я всегда серьезно, ваше величество, просто я понимаю, что пока Аби тут, ничего плохого не случится. Он не позволит умереть своей ученице, так же как не позволит ей провалиться. Так что как бы все фигово на первый взгляд не складывалось, закончится все хорошо. Эх, ладно, я тогда пошла. Я проследил за тем, как королева выходит, и еще услышал, как она зовет своего джаджа следовать за ней, а после дверь закрылась, отсекая звуки. А как давно эта беда вообще во дворце появилась? Около полугода назад. Нравится этот гунган королеве? Я вопросительно вскинул бровь. Не в том плане. Панака покачал головой, как-то по-своему интерпретировав мой жест. Хотя, может, и в том, я в кровать к королеве не заглядывал. Но он больше как королевский шут выступает. И должен признать, в некоторых моментах это весьма эффективно. Главное самим нить разговора не терять и дожимать несогласных, пока они растерялись от очередной выходки этого. Мы тебя поняли. Падме кивком головы остановила мужчину. Так, значит, отряд клонов. Асака прикрыла глаза. Я и учитель, все в броне. Нет, этого мало, отряд клонов еще вокруг местности, так чтобы если что-то пойдет не так, зачистить территорию. Я одобрительно кивал на слова своей ученицы. Проникаем тихо, по возможности доходим до серверной и взламываем ее так, чтобы тревога не поднялась. В идеале блокируем все помещения, в которых находится биологическое оружие. После проводим операцию по захвату пленников. Ну и в конце вывозим все оружие на корабль, где уничтожаем его путем сбрасывания контейнера с этим биологическим оружием в ближайшую звезду. План неплохой. Я покивал на слова ученицы, и она едва заметно улыбнулась. В целом, почти нет замечаний, а те, что есть, относятся скорее к тому, как я бы проводил подобную операцию. Но главное ты, так что, отлично, мне нужна связь с хранителем. Конечно, я кивнула Саки на ее коммуникатор, и она тут же набрала номер, причем сделала она это, не задумываясь. Асака, а ты зачем звонишь мне?